Глава 18. «Можешь!» В глазах Ани океан ожидания. «Могу», — отвечает Соколовский. «Хоть ты и явно тяжелее вас». Он легко подхватывает Аню на руки и несет через газон к дому. «Пап, а ты Юлю поднять можешь?» спрашивает Аня. «Ты такой сильный!» Соколовский останавливается и разворачивается ко мне. Проходится взглядом по моей фигурке, прищуривается. Я чувствую, как к моим щекам приливает жар. Аня тоже с любопытством ученого разглядывает меня. «Могу!» важно кивает Соколовский. «Юля легкая, только уже не сегодня». Сразу обрубает возможную просьбу дочери. «Уже поздно, и скоро ужин». «А Нелли Ивановну? А Семена Ивановича?» Продолжает любопытничать Аня спустя пару секунд задумчивости. «А кого самого тяжелого поднять можешь?» «Ты хочешь, чтобы я попробовал поднять весь персонал?» Со смешком спрашивает Соколовский, вновь двигаясь к дому. «Это будет выглядеть очень странно». «Зато весело!» – парирует Аня. «А если я спину сорву?» – притворно строго спрашивает Соколовский. «Заболею, мне будут уколы ставить». «Тогда не надо», — милостиво разрешает Аня. «Только Юлю подними и хватит». «Вот спасибо, дочь», — смеется Соколовский. Он так и вносит ее в дом, где нас уже ожидает Нелли Ивановна. «Александр Германович, ужин будет через полчаса», — сообщает она. «Накрывать на двоих?» «Как на двоих?» Не могу удержать вопроса. «А Аня?» «На троих», приказывает Соколовский. «Слушаюсь». Нелли Ивановна чуть склоняет голову. «Аню нужно переодеть после активных игр. Позвольте мне». «Я хочу, чтобы Юля...» начинает упрямиться Аня. «Я пойду с вами и помогу», произношу примирительно. «Просто я не умею переодевать маленьких девочек. У меня есть младший брат, но и он уже довольно большой и справляется сам». «Идем, Аня». Нелли Ивановна протягивает руку, и малышка нехотя слезает с рук отца. «На ужин не следует опаздывать. Ты сегодня так много бегала, наверняка проголодалась». «Я буду ждать вас в столовой». Соколовский остается внизу. «Я наконец-то могу выдохнуть ненадолго». Иду за экономкой и Аней. «Юлия», — обращается ко мне, — «вам тоже необходимо привести себя в порядок». «Я знаю», — пожимаю плечами, — «но не уверена, что успею». «Мы с Аней сами справимся с душем, правда?» спрашивает у малышки. «А вы подойдите сюда и вместе спуститесь в столовую. Анечка, ты же отпустишь Юлю привести себя в порядок?» Нелли Ивановна умеет обращаться с детьми, и Аня соглашается с ней. Я иду в свою комнату и сразу направляюсь в ванную. «Ну и вид!» фыркаю на свое отражение в зеркале. Волосы в полном беспорядке, одежда мятая. Я похожа... Да на того, кто бегал и играл с ребенком, я похожа. Недолго обдумываю, хватит ли просто расчесаться, но потом быстро раздеваюсь и стою под душ. За полчаса я успею все, если не буду краситься. Да и неохота, если честно. Вымывшись, сушу волосы у корней, хвост сам досохнет. Одеваюсь в чистое и бегу в комнату Ани. Девчушка уже одета в домашний костюмчик, и Нелли Ивановна собирает ей хвостики. «Я готова, а ты?» Спрашивая, подхожу к Ане. «Какие у тебя резиночки красивые!» Нелли Ивановна как раз заканчивает делать хвостики, и Аня мотает головой. «Я красивая?» спрашивает у меня. «Очень», отвечаю. «Как ты?» Аня смотрит на меня серьезно. «Как ты?» отвечаю, но по ее глазам вижу, что не понимает. «Каждый красив по-своему. Ты очень красивая, просто другая, не такая, как я. Каждый человек уникальный. И не нужно себя сравнивать с кем-то. Ты – это ты. Но нам, наверное, пора, а то твой папа будет ругаться. Да, и я уже очень кушать хочу». Я встречаюсь взглядами с Нелли Ивановной и вижу в ее глазах одобрение. «Аня, отведи Юлю в столовую», — говорит она. «А мне нужно на кухню». «Пойдем скорее!» Аня берет меня за руку и тянет из комнаты. Она уже не скачет зайчиком, видно, что устала. Спускаемся и идем через холл. Без Ани я бы столовую не нашла, точно бы заблудилась. Дом огромный и красивый, но холодный, как и его хозяин. Только в саду ощущения другие. Семен Иванович любит свое дело, и забота его рук ощущается в каждом кустике и деревце. А дом? Как на фото в журналах по дизайну. И такой же, будто нежилой. «Надо же, почти не опоздали!» Соколовский, как и обещал, встречает нас в столовой. Он стоит у открытого окна. Он тоже успел принять душ и переодеться. Его волосы чуть влажные и уложены по-другому. Выглядит он как-то по-домашнему, не так строго, как обычно. «Всего на 5 минут», — продолжает с улыбкой. Подходит к столу и выдвигает стул. «Аня!» — зовет дочь. Малышка с видом леди усаживается на стул. «Юля!» Следующий стул предназначается мне. Но я отодвигаю стул рядом с Аней, чтобы помочь ей, если понадобится. Приходится Соколовскому занять место, которое он отвел мне. Аня оказывается сидящей между нами. «Аня, что тебе положить?» спрашиваю малышку. Даю понять Соколовскому, что хочу общаться с его дочерью. У нас с ней снова завязывается разговор, который переходит на завтрашнюю поездку. «Пап, а ты не передумал с нами ехать?» с тревогой спрашивает Аня. «Нет», — отвечает Соколовский твердо. «Я всегда выполняю обещания». «А вы выбрали магазины?» спрашивает, приподняв бровь. «Он точно знает, что мы не успели, потому что гуляли и портили розарий». «Ой!» — пищит Аня испуганно. «Нет». «Поужинаем и выберем». Успокаиваю ее я. Время еще есть. После ужина уходим в ее комнату. Я вижу, что малышка уже зевает, поэтому предлагаю ей сразу переодеться и лечь в кроватку. Сама ложусь поверх легкого одеяльца и запускаю планшет. Так странно и непривычно, что ко мне льнет чужой ребенок. Еще страннее, что мне настолько доверяют. Только Нелли Ивановна заглянула удостовериться, что все в порядке. А Соколовский собирается зайти пожелать дочери приятных снов. «Примерим вот это платье. И это, да?» Показываю фото, на которых мы решили остановиться. «Да», — сонно кивает Аня. Прижимается к моему боку сильнее и шепчет. Юля, ты такая хорошая и пахнешь вкусно. У меня слезы на глазах наворачиваются. А еще злит, что Соколовский так и не пришел. Хотя время уже укладывать ребенка спать. И я беру свой телефон и пишу ему. «Зайдите к Ане». «Знаю, он будет недоволен, но просто не могу поступить иначе». «Я же буду самая красивая, да?» спрашивает Аня, потирая кулачками глаза. «Главное, чтобы ты была самая счастливая», отвечаю ей. Краем глаза замечаю, что дверь открывается. «Но пора уже спать», продолжаю. «Завтра у нас важный день. Будем искать то самое платье. А сейчас выключаем планшет и спать. Спокойной ночи». Целую ее в пухлую щечку. «Вот и папа пришел уложить тебя спать», я говорю и встаю с кровати. Меня папа тоже укладывал, когда бывал вечером дома. Укрывал одеялом и желал хороших снов. А еще, когда у него было время, мы с ним делились секретами от мамы. Произношу и прикусываю язык. Боже, я ведь не знаю, где ее мама. Я пошла. Завтра нам рано вставать на шопинг. Быстро тараторю, отвлекая. «Юля, подожди меня в коридоре». Очень тихо произносит Соколовский. А у меня мурашки бегут от страха. Вот сейчас он мне и устроит за сегодняшнее самоуправство. Выскальзываю за дверь и начинаю нервно прохаживаться по коридору туда-сюда. Секунды тянутся невыносимо медленно. Мне кажется, что прошла вечность, пока Соколовский вышел из детской, аккуратно закрыв за собой дверь. «Юля, идем в гостиную. Нам нужно поговорить». Произносит просьбу-приказ и направляется к лестнице. Иду за ним, готовясь принять весь удар на себя. Прекрасно понимаю, что сегодня были нарушены все заведенные в этом доме порядки. Пришла неизвестно кто и раскомандовалась, поставила под сомнение методы воспитания. Соколовский идет по коридору, потом спускается по лестнице и пересекает холл. На меня ни разу не обернулся. Он точно знает, что я не нарушу приказ и пойду за ним. Доходит до дивана, устало опускается. «Сядь куда-нибудь», — машет рукой. Опускаюсь в кресло, сажусь на край сиденья. Спина прямая, пальцы сцепляю на коленях. Всем видом показываю, что готова к разносу. Молчу, ожидая, когда Соколовский заговорит первым. «Ты уверена, что я плохой отец?» произносит он отрывисто. «Понятия не имею, какой вы отец», пожимаю плечами. «Они вас любят, это видно». «Я редко приезжаю сюда», продолжает Соколовский. «Даже не каждые выходные, но стараюсь ей дать лучшее». «Вы можете просто взять ее в московскую квартиру». Я говорю спокойно, без упреков. «Она у вас большая, места хватит». О том, что тогда будет неудобно приводить любовниц, я молчу. Не мое дело, не мое. «За городом воздух полезнее». Находит слабую отговорку Соколовский и усмехается, понимая, что это чистейшая глупость. «И ребенок жить не мешает», — выговариваю резко. «Ане не хватает внимания, вашего внимания. У меня нет своих детей, нет опыта. Но разве это нормально, что она так потянулась ко мне? Я ей совершенно никто, посторонняя девушка, служащая ее отца». «Вот именно. Опыта у тебя нет». Соколовский внимательно смотрит на меня своими грозовыми глазами. «Но ты как-то нашла подход к моей дочери. «А что там искать?» Восклицаю я на эмоциях. «Она чудесный ребенок, очень умная, воспитанная, контактная. Маленькое чудо просто. Не понимаю, как она выдерживает такую нагрузку? Столько учебы. А играть когда? Я бы так не смогла. А Аня может. Вы можете гордиться такой дочерью». «Ты наверняка хочешь знать, где ее мать?» Неожиданно произносит Соколовский. «Это не мое дело». Говорю безразлично, хотя, конечно, мне любопытно. «Она умерла». Следующие слова Соколовского повергают меня в шок. «Мы не были официально женаты, но Аня моя родная дочь. С ее матерью несколько последних лет мы не жили вместе, но они часто бывали здесь. Да и я ездил с ними на отдых. Так что Аня живет здесь чуть больше года». «И вы после такого так надолго оставляете ее одну?» Горько шепчу и отворачиваюсь. Часто-часто моргаю в попытке удержать слезы. «Аня стала причиной расставания с моей невестой», — продолжает шокировать меня Соколовский. «Они не могли ужиться в одном доме. Бывшая невеста категорически отказывалась общаться с Аней и настаивала на частном пансионе где-нибудь в Европе». «Ну и дура!» Зло выпаливаю в сердцах. «Разве так можно даже не попытаться подружиться с ребенком любимого мужчины?» Ляпаю и застываю испуганным сусликом. «Извините, мне не следовало так говорить». «А ты уверена, что смогла бы подружиться с любым ребенком?» — спрашивает меня Соколовский. «Нет», — отвечаю честно. «Но попыталась бы, хотя бы попыталась». «Что ж, твоя попытка засчитана», — кивает Соколовский. «И она настолько удачна, что я завтра иду в детский магазин выбирать платье. Не зная я тебя, решил бы, что ты через дочь ищешь ко мне подход». Смотрю на него круглыми от удивления глазами. «Вот именно поэтому я так и не считаю», — комментирует мою реакцию Соколовский. «Ты не будешь использовать знакомство с моей дочерью». «А зачем вы меня вообще познакомили с Аней?» — спрашиваю осторожно, ожидая подвоха. «Действительно, зачем?» «Потому что ты через неделю на ее дне рождения будешь выполнять роль хозяйки», — придавливает меня ответом Соколовский. «А сейчас действительно пора отдыхать», — говорит, поднимаясь с дивана. Подойдя к креслу, в котором сижу я, протягивает ко мне руку.